Мы расклеили объявление о том, что нашлась собака. Жесткошерстный, трехшерстный, фокстерьер, черно-бело-рыжий, мальчик, возраст чуть меньше года, умный и красивый. Вообще-то мы очень боялись, что найдется старый хозяин, потому что мы сразу полюбили Джерика и поняли, что он необыкновенная собака. Но он был несчастен с нами, потому что он в то время любил не нас, а свою прежнюю семью и мечтал о том, чтобы туда вернуться. «Был бы просто нечестно ему не помочь», — сказал папа. «Ведь там тоже какая-нибудь девочка горюет. Это было бы неблагородно с нашей стороны». Папа нам объяснил, что в жизни все всегда бывают благородными и всегда уступают друг другу, и потому все бывает хорошо. И мы благородно готовились отдать Джерика его прежним хозяевам. Но с каждым днем нам все труднее было об этом думать. Шли дни, недели и месяцы. На наше объявление никто не откликнулся. Конечно, Джерик уже что-то ел, но только по необходимости и всегда очень мало. Еда его вообще не интересовала. «Он аристократ», — сказала мама, — «высокодуховная собака». А мы с Таней молча переглянулись. Мы-то ведь уже догадались, что Джерик — заколдованный принц. Оказалось, что для довольно молодого принца Джерик уже многое умеет. Он знал команды «сидеть» и «лежать». Мы научили его ходить на задних лапах, поддерживая заодно переднюю, и играть в салочки. И еще мы повязывали ему платочек, чтобы он не простудил раненое ухо. Джерик тоже играл с нами, но все-таки было видно, что он делает это скорее из вежливости, потому что не хочет нас обижать, хорошо к нам относится и благодарен за приют, но на самом деле он думает о старых хозяевах и очень скучает. «Он превозмогает любовь», — сказала мама. «Это очень трудно. Ему сейчас особенно важно хорошо выглядеть, для самоощущения. Надо его красиво постричь, а то он вот какой обросший». «Фокстерьеров, кажется, не стригут», — засомневалась бабушка. «По-моему, их выщипывают». Мы с Таней испугались, что Джерика будут щипать, ему будет больно, но нам объяснили, что наоборот. Фокстерьеру очень полезно и приятно, когда у него выщипывают специальными ножницами лишнюю шерсть. Тогда она растет густой и жесткой. И мама позвонила в собачий клуб, чтобы записать Джерика к парикмахеру. «Фокстерьер элитный?» — спросила у мамы начальник клуба. «Очень элитный», — ответила мама. «Тонкой души собака». «А родословная у него есть?» — спросил начальник. «Родословной нет», — объяснила мама, — «потому что мы его нашли». «Как это нашли?» — изумилась начальник. «Ну так, обыкновенно, он потерялся, а моя племянница нашла его у себя во дворе, он с собаками дрался. Они ему ухо прокусили, ему было негде жить, и мы его взяли к себе. Но ему пока еще трудно к нам привыкнуть, потому что он тоскует по прежним хозяевам, и мы решили, что сейчас ему особенно важно хорошо выглядеть для общего настроения», — уже подробнее рассказала мама, удивленная, что такая любящая собак женщина, как начальник собачьего клуба, понимает ее не с первого слова. «Да вы что, издеваетесь надо мной?» — возмутилась начальник. «Вы думаете, мы вашу дворняжку выщипывать будем? Да ни за какие деньги! У нас клуб элитного собаководства». «А кого же вы выщипываете в вашем клубе?» — спросила мама, не привыкшая к такому отношению к себе и к своим близким. «Ну как вы не понимаете?» — начальник клуба окончательно вышел из себя. «Мы выщипываем породистых собак с отличной родословной для выставок. Вот, например, приходите вы на выставку с элитной собакой и проходите конкурс по экстерьеру «Вы и ваша собака». По квадратности морды, по жесткости шерсти, по черности носа, по обрубленности хвоста. И вас вызывают на ринг. Как ваша фамилия, простите?» «Милюкова», — растерянно пробормотала мама. «А кличка собаки?» «Джерик», — уже прошептала мама одними губами. «Не Джерик, а Джерри», — поправил начальник клуба. «Надо говорить полную кличку, а не домашний вариант. Так вот, вас вызывают на ринг и объявляют: Кобель Джерри Милюкова. Встаньте за сукой в кожаном пальто, и вы сейчас же делаете шаг вперед. Но вначале вы, конечно, ошибаетесь, потому что волнуетесь. И тогда вам уже кричат в рупор, да так, что слышно на весь стадион: «Кобель Милюкова, вы куда несетесь? Оглохли, что ли? Встаньте за сукой! Да не за той сукой, которая мужчина, а за той, которая в зеленых сапогах. Вот она, вон та, перед ней стоит кобель в коричневом берете и нагло курит трубку, и мы его за это сейчас снимем с конкурса, несмотря на его отличный оскал». И вы встаете, наконец, на указанное вам место. Вас замеряют, взвешивают, дразнят, чтобы проверить ваши рефлексы, и, наконец, вы получаете медаль. И вот тут, в торжественную минуту, когда вы с вашей элитной собакой уже стоите на пьедестале почета, радостно пригнув шею, чтобы на нее могли повесить заслуженную награду, в этот самый момент на весь стадион объявляют в рупор: «Кобель Джерри Милюкова. Большая золотая медаль. Щипка Аделаиды Степухиной. Это я». Вот для чего мы и существуем. Вот ради таких моментов мы работаем и живем. Теперь понятно? Тут мама не выдержала и сказала едко: «Вообще-то у меня дети носят фамилию отца, а фамилия моего мужа — Нусинов». «Ну, значит, Джерри Нусинов», — ответил начальник клуба. «Совсем вы меня запутали с вашей приблудной и нечистокровной собакой». «А кто же Джерика будет щипать?» — спросила мама. «Вот вы сами его и щипите», — прошипела в ответ начальник клуба и повесила трубку. «Ну, просто расовая дискриминация», — вздохнула мама. «Господи, я думала, что собак-то это не касается». И мама сама постригла Джерика ножницами, потому что щипать фокстерьеров она не умела, а стричь умела, но не очень хорошо, тем более что Джерик все время вертелся и хотел посмотреть, как у нее получается, и поэтому стрижка вышла неровная. «Лесенкой», — сказала бабушка. «Это асимметрия», — сказала мама. «Мода завтрашнего дня». Но Джерику, кажется, понравилось, что у него такая необычная стрижка. И нам тоже. Мы решили, что теперь он будет чувствовать себя морально гораздо лучше. «Он догнал и перегнал заграничную моду», — заявил дедушка. И мы все согласились с ним. Между тем оказалось, что модным и красивым в нашей семье решил стать не только Джерик. Дедушка тоже сходил в парикмахерскую и вернулся оттуда подстриженный и надушенный одеколоном. А бабушка села за свою любимую швейную машинку «Зингер», которой нам никогда не разрешали прикасаться, и стала шить себе платье из синего в горошек материала. А дедушка почему-то расстроился и сказал: «Лиза, ну что, мы нищие, что ли? Ведь нам талончик дали в салон для новобрачных. Что люди скажут?» «А что они скажут?» — спросила я. «А скажут, что старый большевик Милюков, персональный пенсионер союзного значения, не может на старости лет своей жене к свадьбе приличное платье заказать», — простонал дедушка. «Ну, прошу тебя, закажи ты себе, как положено, белое платьице, шелковое». Но бабушка...